Знаменитый хирург согласился на зимний, что Сашу очень обрадовало. Интересных и приятных людей хотелось иметь под боком. В тот же вечер Саша заманил Пирогова к себе на чай. «Помните, я просил об обзорном курсе медицины?» – спросил Саша. «Да, конечно», – кивнул Николай Иванович. «Простите, что не сразу ответил», – сказал Пирогов. «Я был слишком занят пенициллином и предложил прочитать лекции моему другу Иноземцеву вместо меня. Он гораздо лучше, как лектор. Но, к сожалению, он совсем потерял зрение и вынужден был отказаться. Я хотел, чтобы это были вы. Пенициллин получен. А после того, как мы поставили на ноги моего кузена, думаю, папа не будет возражать, так что нужно использовать окно возможностей. И вы все равно здесь. Вы же не бросите Якова Ивановича, пока перспектива его выздоровления не ясна. Конечно, я останусь. Да, готов вам преподавать, но у меня одно условие. Какое? Я не возьму с вас денег. Ну, вот, сказал Саша, обязательно нужно поставить меня в неудобное положение. Ну, почему? Потому что я понимаю, что получу больше, чем отдам. Идеи не так уж ценны сами по себе, возразил Саша. Это окончательное условие, сказал Пирогов. Ну, ладно, вздохнул Саша. Налил гостю чай, пододвинул вазочку с малиновым вареньем и вазу с мандаринами, которые как раз появились в Петербурге. И запах малины смещался с запахом цитрусовых. «А что за красную штуку вы насыпали Ростовцеву на рану?» – спросил Саша. «Я сначала подумал, что карболка, но она, кажется, другого цвета». «Карболка?» – удивился Пирогов. «Ее кто-то применяет для обработки ран? Сейчас не знаю, но будут». «Ну, вот, я уже что-то получил, ничего не отдав», – улыбнулся Пирогов. «Надо попробовать». А насыпал я красную ртутную окись. «Опять ртуть», — заметил Саша. «А что еще можно кроме карболки? Перекись водорода, йод, зеленка, наверное». «Зеленка?» — переспросил Пирогов. «Раствор бриллиантовой зелени, кажется, правильно называется». «Никогда не слышал», — признался Николай Иванович. «А из чего он состоит?» «Чтоб я знал», — вздохнул Саша. «Кажется, какой-то краситель. Йод вы, кажется, упоминали в своей книге». «Да, конечно. Меня даже упрекали за то, что я много его тратил во время Крымской войны. Спиртовой настойки? Не ед спиртовая нужна? Мне кажется, стоит попробовать», — сказал Саша. Пирогов достал записную книжку и начал записывать. «Кто кому читает лекцию?» — поинтересовался он. «Я читаю обзорный курс по медицине через 150 лет с точки зрения пациента», — улыбнулся Саша. «А хочу обзорный курс современной медицины с точки зрения врача. Думаю, на вашу книгу стоит иногда отвлекаться», – заметил Пирогов. «Я был вначале большим скептиком, когда прочитал, но она начинает исполняться. Перекись водорода тоже стоит попробовать, вы мне уже писали о ней». «Стоит», – сказал Саша, – «для обработки ран. Неужели мы когда-нибудь научимся лечить чуму?» – сказал Пирогов. «Пенициллин должен помогать», – сказал Саша. «По крайней мере против бубонной, но надо проверять, я не уверен на 100%, и, наверное, можно сделать вакцину, как от оспы, примерно, но для этого надо сначала выделить чумную бактерию, мне кажется, туберкулез для нас актуальнее, научимся лечить, конечно, просто пенициллин не подходит, я надеялся, что подойдет, зато теперь мы знаем, что нужно что-то другое, в нашем обществе, к сожалению, неправильное отношение к ошибкам». Какие-нибудь американцы воспринимают ошибку как информацию к размышлению, а мы как трагедию и повод опустить руки. Николай Васильевич Склифосовский отфильтровал пенициллин в Москве, чем его сгубил, и теперь корит себя неизвестно за что. Я ему сказал, что все супер, мы же теперь знаем, что так делать не надо, но моего авторитета, по-моему, не хватает. Вы можете к нему завтра заехать после Ростовцева. Хорошо, улыбнулся Пирогов. А вечером лекция. Я не хочу это согласовывать и вставлять в расписание. Вы у меня чай пьете. Договорились? Да. Вы собираетесь вашу книгу издавать, ваше высочество? Я-то собираюсь, усмехнулся Саша. Но не факт, что цензоры со мной согласятся. Пирогов улыбнулся. Могут не согласиться. У вас человек почти бог. Ну, это преувеличение. А можете мне отзыв написать, чтобы напечатать его на обороте того, что останется от книги после бесчинств цензуры? Напишу. Но то, что думаю, так я и не хочу другого. В понедельник 14 декабря в годовщину восстания декабристов папа с утра уехал навещать Ростовцева. У Саши были уроки, и он не узнал о ситуации до лекции Пирогова. Жив, с порога сказал тот, но рано делать выводы. «Если позволите, я начну с хирургии», — сказал Пирогов, — «поскольку эту область я знаю лучше всего». «Конечно», — кивнул Саша, — «я, наверное, тоже, поскольку пару раз видел своими глазами». Он взял тетрадь и приготовился записывать. Пирогов рассказал о величайшем достижении последних лет – наркозе и сложностях дозировки. «Помните, я рассказывал, что анестетик можно закачивать в вены через катетер?» – спросил Саша. «Да», – кивнул Пирогов, – «но не думаю, что это возможно с хлороформом». «Нет, наверное», – кивнул Саша, – «что-то другое должно быть, но так можно любые лекарства вводить. Просто устанавливаем капельницу на штативе». Пирогов вынул блокнот и тоже начал записывать. «Капельницы известны?» – спросил Саша. «Да, лет 30 назад было предложено так лечить холеру, вводя раствор соды. И помогло?» «Да, в какой-то степени». И Саша записал про то, что капельницы изобретать не надо и про оригинальный способ борьбы с холерой. «А полостные операции делают?» – спросил Саша. «Или ранение в живот до сих пор смертельно, как во времена Пушкина? Брюшная полость, грудная клетка и голова – это зоны, которых нож хирурга не коснется никогда?» сказал профессор. «Так что, разумеется, смертельно. Думаю, что уже нет», предположил Саша, «при наличии антибиотиков. Если удастся поставить на ноги Якова Ивановича», сказал Пирогов, «но то, что вы пишете о пересадке органов от погибших людей, абсолютная фантастика». «Это сложно», подтвердил Саша. «Пока. И что умеет хирургия? Вскрывать абсцессы, удалять камни из мочевого пузыря, ампутировать конечности. Есть несколько удачных примеров удаления опухолей, например, шеи, но уже под хлороформом. Опухоль, например, мозга невозможно удалить?» «Нет, конечно», – вздохнул Пирогов. «А местной анестезии нет? Не это как это? Ну, можно же обезболить отдельный орган, а не усыплять пациента. Это разве не безопаснее?» «Может быть», – сказал врач, и записал про местную анестезию. «Вы знаете, что это за вещество?» – спросил Пирогов. «Я слышал об американском наркотике кокаине. Его выделяют из листьев коки. Это какой-то американский кустарник. Кокаин не используется в медицине». Саша смутно припоминал, что новокаин – это производная кокаина. «Я никогда о нем не слышал», – признался академик, и записал название в блокнот. «Наверняка, в Европе уже есть», предположил Саша, «только осторожнее надо, а то будет новый лауданум». Во вторник папа зашел к Саше прямо на уроки. Была химия с Ходневым, и Саша выяснял, неизвестно ли науке вещество, называемое кокаин, получаемое из листьев коки. Как выяснилось, неизвестно, хотя о попытках его получить, да, слухи доходили. «Саша», — сказал папа, — «Ростовцеву лучше», и обнял прямо во время урока. «Можно мне навестить Якова Ивановича?» «Да, Саша, конечно». Саша был у него около 6 вечера. Генерал выглядел лучше, но еще лежал в постели, и даже не пытался вставать. Так что Саша решил, что обсуждать с ним крестьянскую реформу и пытаться продавливать свои взгляды на САПШ еще рано. Так что визит вышел официальный, с благодарностями от Ростовцева и пожеланиями здоровья от Саши. После возвращения в Зимний была очередная лекция за чаем от Пирогова, на этот раз об инфекционных болезнях. Начал профессор с детских болезней. Корь, краснуха, скарлатина, дифтерия, коклюш, свинка часто приводит и к смерти новорожденных и детей более старшего возраста. Кратко описал симптомы и добавил, бывает, что умирают все дети в одной семье и мать вместе с ними. Даже корь смертельно, удивился Саша. Да, и часто. Свинка не так опасна. Краснуха, тоже, в основном для дитя в утробе. Скарлатина гораздо хуже, умирает примерно каждый пятый. Саша записал, дифтерия, наверное, еще смертоноснее, предположил Саша. Умирает больше половины заболевших. От коклюша, четвертая часть. Николай Иванович, если я чем-то таким заболею, сразу ставьте в подвале Зимнего сотню плошек с плесенью, попросил Саша. От всего поможет? Нет, от скарлатины и коклюша должно помочь. «Проверим», – улыбнулся Пирогов. «Насколько доз у нас осталось киевского пенициллина?» – поинтересовался Саша. «Примерно на 2». «Понятно», – вздохнул Саша. «Придется залезать в петерговский запас, подвал первого кадетского корпуса и коллекцию дяди Кости. Ростовцеву лучше. Надо довести до конца, иначе болезнь вернется, а мы останемся на бабах. Я за Николу-то волнуюсь. Там все хорошо», – возразил Пирогов. «Ваш кузен выздоравливает. Значит, юный здоровый организм. Николе 9, а ростовцеву под 60, я бы не рисковал. Думаю, мы все изведем. Главное, чтобы хватило. Можно поставить плесень в клинике первого сухопутанного госпиталя, предложил профессор. В подвалах всех клиник. Я попытаюсь получить поддержку от папа. В среду Пирогов сказал, что ростовцеву еще немного лучше. И вечером прочитал Саше лекцию про ТИФ. Заболеваемость растет во время войн, заметил Пирогов, описав симптомы и тот факт, что тифус бывает цепной, брюшной и возвратный, и часто является решающим фактором в победе. Число жертв может превысить потери в сражениях. Так было в 30-летней войне, Отечественной войне 1812 года, и в Крымской. «Я знаю», – кивнул Саша, – «тифозная вошь, известный ветеран всех войн на свете». «Вошь?» – переспросил Пирогов. «Причем тут вши?» «То есть тот факт, что тиф переносит вши, медицине неизвестен?» «Нет», – протянул академик, и записал про вши в блокнот. «И каковы современные представления о причине болезни?» – спросил Саша. «Миазмы. Тем более, что тиф возникает не только в периоды войн, но и среди беднейшего населения и рабочих бараках». «Понятно», – хмыкнул Саша. «Я употребил запрещенное вами слово «миазмы», – признался Пирогов. «Но вы спросили о современных представлениях. Все абсолютно правильно. Я и хочу знать степень современного идиотизма». Академик усмехнулся. «Какая от него смертность?» – спросил Саша. «Примерно каждый пятый. Но были эпидемии. Примерно 10 лет назад в Ирландии был не урожай картошки, что привело к голоду и эпидемии тифа. Ирландцы бежали в эмиграцию и везли с собой тиф. Первой жертвой стала Англия, где его стали называть ирландской лихорадкой. Оттуда болезнь распространилась на Северную Америку, где унесла множество жизней. В Канаде тогда умерло около 20 тысяч человек». Саша записал. «Это не очень тяжело для вас, ваше высочество?» – спросил лектор. Нисколько улыбнулся Саша. «От тифа плесень тоже должна помочь. В четверг ростовцеву сделали последний укол из киевской партии». Пирогов отчитался, что рана, оставшаяся от карбункула, выглядит гораздо лучше, а пациента больше не тошнит и не лихорадит, и прочитал лекцию о холере, не забыв, конечно, про знаменитое исследование Джона Сноу. Да, пожалуй, лекционный материал был тяжеловат. Саша начал понимать, в какой страшный мир попал. Риск умереть от банальной простуды он осознавал и раньше, но изложение академика добавляло красок и подробностей. В тот же вечер Сашу позвали на семейный обед. Как выяснилось, в Совете министров утром обсуждали статью Безобразова про аристократию и дворянство. Это было даже обидно. Саша целую конституцию написал, и до нее не снизошел ни Госсовет, ни Совет министров. Не воспринимают, гады, всерьез. Потом на крестьянском комитете обсуждали запрещение обсуждать крестьянский вопрос на дворянских съездах, точнее адреса дворянства, просившего запрещение отменить. Никто не отменил, конечно. Саша и хотел бы возразить, но только вздохнул. «Сколько можно говорить одно и то же? Я их не тронул», — сказал папа. «Ни Безобразова, ни Унковского. В первом случае только уволили цензора, который это пропустил. Костя очень просил за сего сторонника гражданских свобод. Но твой дядя хоть понимает всю глупость статьи, в отличие от тебя. А Унковского только отрешили от должности предводителя тверского дворянства». «Отлично», — усмехнулся Саша. «У нас был один радикальный оппозиционер, а теперь вся Тверская губерния». «Преувеличиваешь», — заметил папа. «Нисколько. Он же выборный был. Посмотрим, согласятся ли они его сменить. Ты в этом ничего не понимаешь. Возможно», — пожал плечами Саша. «Как дела у Якова Ивановича? Он сегодня впервые встал с постели». «Второй Никола», — возмутился Саша. «Пусть лежит, мог бы быть посерьезнее в его возрасте. Впрочем, я же ничего не понимаю в медицине». Царь вздохнул и, видимо, посчитал про себя до 10. «Ты просил прочитать тебе обзорные лекции», — сказал царь. «Я не возражаю». «Хорошо», — кивнул Саша. «Только есть одна проблема». «Глава 5». «Да», — спросил царь. «Пирогов отказывается брать с меня деньги». «Ты с ним уже договорился?» «Предварительно. Если ростовцев выздоровеет, я бы хотел для Николая Ивановича какой-нибудь серьезной награды, а то меня совесть зажрет». «Да, конечно», — кивнул папа. «Я же обещал». Ростовцева Саша навестил в пятницу вечером. К этому времени выросла плесень в петерговской лаборатории, из нее сделали одну дозу и осталось еще на две. Яков Иванович уже сидел в кресле за чайным столиком и выглядел вполне живым. «Не хотите ли чаю, ваше императорское высочество?» «Да, с удовольствием». Было 18 декабря. Солнце село, и небо отливало красным, окрашивая розовым снег на Неве. Слуга не без труда водрузил на стол медный самовар и поставил наверх заварочный чайник с пейзанками на боку. Разлил чай, расставил вазочки с малиновым вареньем. Аромат крепкого чая смешался с запахом малины и горящих углей. «Я не знаю, как вас благодарить, ваше императорское высочество», — сказал Ростовцев. «Вы спасли мне жизнь». «Еще не совсем», — сказал Саша. «Будьте осторожнее, не простудитесь. И не я один. Я бы ничего не сделал без моей команды. Николай Иванович говорит, что пенициллин придумали вы». «Да, идея моя», — кивнул Саша. «А отблагодарить меня просто. Яков Иванович, вы, когда собираетесь вернуться к работе в редакционных комиссиях? Когда Николай Иванович позволит, но, видимо, уже после Рождества». «Да, до Рождества осталась неделя». Саша мысленно упрекнул себя за то, что не поставил производство стеклянных елочных шаров. Рождественские открытки от Крамского были готовы. Производство конфетти, серпантина, хлопушек и китайских фонариков начали еще с начала декабря, и Солдатенков подключился в Москве. Так что Саша ожидал неплохой доход, несмотря на банковый кризис. «Нужно отстоять там несколько положений», — сказал Саша. «Во-первых, крестьяне должны получить всю землю, которой пользовались до реформы. Никаких отрезков и отселения на худшие участки. Я тоже за это», — сказал Яков Иванович и отпил чаю. «Но отстоять будет трудно. Что поделаешь?» «Второе. Свободный выход из общины с землей. Просто по заявлению, устному. Они же неграмотны все. Будет большое сопротивление и мало поддержки. Большинство за сохранение общины. Я не обещал, что будет легко», — сказал Саша. «Пенициллин – это тоже непросто. В медицине большинство за миазмы, и значительная часть – за гомеопатию». Ростовцев усмехнулся. «Третье», – продолжил Саша, – «отмена выкупных платежей за крестьянские избы и землю, на которой они стоят». Генерал только вздохнул. «У них совесть есть?» – вопросил Саша. «Крепостников я имею в виду. Плантаторов, как пишет Герцен. Разве они эти избы строили?» «Не обещаю», – сказал Ростовцев. «Мне дело нужно, а не обещания». «Четвертое. Никаких переходных состояний. Свобода, так свобода. Проект Унковского», — заметил Ростовцев. «И он больше не предводитель дворянства. К моему большому сожалению, он умный человек, хотя не всегда реалистичный». «Всегда нереалистичный», — возразил Ростовцев. «В его проекте помещики должны были сразу получить выкуп. Я понимаю, что так не получится. Но наличие долга перед бывшим барином и обязанность работать на барщине — разные вещи, так что я реалистичнее». «И пятое. Возможность для крестьян свободно отказаться от надела и вообще ничего не платить. Расплодим нищих», — поморщился Ростовцев. «В промышленности нужны рабочие руки, да и в сельском хозяйстве. На помещичьих землях должен будет кто-то работать. И, наконец, нужен закон о свободной купле-продаже земли без ограничений по признакам происхождения, сословия, веры, пола и национальности. Это уже из вашей конституции», заметил генерал. «Читали?» «Конечно», не стал отпираться Яков Иванович. «Дело в том, что выкупные платежи рассчитываются не из стоимости земли, а из финансовых потерь помещиков от крестьянской эмансипации, и при расчете исходит из того оброка, который недополучит землевладелец». «Именно», кивнул Саша. «Крестьянам насильственно собираются продать землю по завышенной цене. Если пустить земли в свободный оборот, крестьяне просто будут отказываться от наделов и покупать землю дешевле». «Не все», — возразил Саша, — «только самые активные, что, думаю, очень оживит экономику, по оптимистическим оценкам. Но кто-то обязательно захочет оставить свой привычный надел рядом с наследственной избой, а не ехать к черту на куличке поднимать целину, а кто-то просто не сообразит. Я бы даже бесплатно раздавал земли в неосвоенных губерниях. Похоже, жизнь мне дорого обойдется», — заметил Ростовцев, наливая чай. «Дешево», — возразил Саша, «учитывая, что она бесценна». «Последнее слово все равно за государем», — сказал Ростовцев. «Конечно», — кивнул Саша, «но папа поддается влиянию, и будет хорошо, если это влияние будет исходить от человека не только для него авторитетного, но и с разумными взглядами на предмет обсуждения». «Вы ничего не просите для себя?» — спросил Ростовцев. «Я прошу именно для себя, поскольку надеюсь, что мы грешные, я имею в виду династию Романовых, будем у власти несколько дольше, чем я вижу в будущем, если не будем создавать лишнего социального напряжения и оснований для недовольства». «Дворянство будет недовольно», — возразил Ростовцев. «Консервативное дворянство», — уточнил Саша. «Но это не те люди, которые делают революции. Недовольство радикальной молодежи гораздо опаснее. Даже если истинная причина этого недовольства не жалость к несчастным поселянам, а потеря доходов с не самых обширных имений». «Потеря доходов», — усмехнулся Яков Иванович. «Этого все равно не избежать, но у них хотя бы не будет морального оправдания, а занятия я для них найду. Постараюсь помочь», — пообещал Ростовцев. «Что смогу?» Мундиры были готовы к рождественским балам. Саша решил убить на портных понедельник 21 декабря. Тютчева взялась сопровождать. Когда они подъехали к мастерской Каплуна, уже стемнело, фонарщик переносил лестницу вдоль улицы и зажигал фонари один за другим, и снег вокруг вспыхивал вместе с ними. Хозяин встретил с распростертыми объятиями. «Ваше императорское высочество, как я счастлив снова видеть вас в моей скромной мастерской». С последнего Сашиного визита мастерская успела стать менее скромной. Собственно, добавилась пара гампсовских стульев и трюмо. Последние поскромнее, чем у Нардинштрима, но вполне приличные. Каплун помог облачиться в мундир и даже собственноручно застегнул пуговицы. Отошел на пару шагов и подцокал языком, изображая восхищение. Саша посмотрел на себя в зеркало и в общем остался доволен. Хотя не исключал, что для оценки качества изделия ему не хватает компетентности и он чего-то не видит. Тютчева попросила его повернуться. Потом еще раз. «Ну, проговорила она, из чего Саша сделал вывод, что Анне Федоровне тоже не хватает компетентности. «Если что-то не так, говорите», — улыбнулся портной. «Тут же все поправим». Тютчева поставила локоть на колено и оперла на руку подбородок. Посмотрела внимательно еще раз. «Кажется, у Нардинштрима все-таки шикарнее», — наконец, выдала она. «Потому что вы знаете, что я не Нардинштрим», — объяснил Каплун. «Тот, кто не знает, никогда не отличит». «Да, вроде нормально», — сказал Саша. «Ненормально, ваше высочество», — воскликнул Каплун. «А в высшей степени великолепно. Я не могу представить себе принцессу, которая бы осталась равнодушной, а о герцогинях и говорить нечего. Тут фрейлина высочайшего двора присутствует», — заметил Саша и обернулся к Тютчевой. «Ладно», — сказала она, — «явных недостатков я не вижу. По крайней мере, по фигуре». «Берем», — обрадовался Саша, уже начавший жалеть о потере времени, и расплатился. Абрам Енохович упаковал обнову, вручил Митьке, отодвинул лакея в сторону, собственноручно помог гостю надеть ментик и проводил до экипажа. Вывеска над подвальчиком цехового мастера Степана Доронина была украшена разноцветными склянками со свечками внутри и припорошенными снегом еловыми ветками. Портной встретил не менее обходительно, чем конкурент. Синий гусарский мундир смотрелся вполне прилично, но Степан заметил некий недостаток, вонзил булавку, прищипнув ткань на рукаве, снял с Саши обнову и пошел исправлять никому незаметный огрех. Вернулся минут через 15 и доложил, что теперь все в лучшем виде. Саша остался доволен, хотя скорее дизайном, который был, как известно, от попа, чем исполнением. Но и к последнему не было осмысленных претензий, и Тютчева их тоже не нашла. Накануне Рождества в гости пришел Никса. «Саш, у меня для тебя подарок», — сказал он, и выложил на стол толстый том на английском языке. «Чарльз Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора», — гласило название. «Мне мадам Мишель дала почитать», — объяснил брат, — «а ей прислал один из учеников Жоржа Кювье. В прошлом месяце вышел в Лондоне. Помнишь, ты мне о нем рассказывал полтора года назад? Еще бы», — улыбнулся Саша. «Историческая книга. Даже название совпадает. Правда, чуть длиннее. А с чего бы ему не совпадать? Все никак привыкнуть не могу», — признался Никса. «Ты сказал Елене Павловне, что слышал от меня об этой книге?» «Да», — не сдержался. «И она даже не очень удивилась. Все же знают, что ты ясновидящий. Прочитал? Частично. У меня не так хорошо с английским, как у тебя. Можешь прочитать, потом мне перескажешь. Я в общем знаю содержание. Ну ладно, освежу в памяти. Надо же собрать аргументы на случай, если его начнут запрещать». «Не если, а когда», — усмехнулся Никса. «Автор спорит с Библией. Понимаю, неприятно считать своим предком обезьяну. Обезьяну, он говорит только, что анатомия человека похожа на анатомию других животных. Похожий набор костей в руке человека, крылья летучей мыши и плавники дельфина». «Да, может быть, ты не заметил?» «Может», — сказал Никса, — «но там и без обезьяны довольно. Он пишет, что все растения и животные произошли от одного общего прототипа. Если бы только обезьяны, Получается, что мы родственники березы под окном. Более того, усмехнулся Саша, и бактерии тоже. И получается, продолжил Никса, что виды животных сотворил не Бог, а условия жизни, точнее естественный отбор. Почему бы творению не осуществляться в этом мире с помощью эволюции? Поинтересовался Саша. Не знаю, засомневался Никса. У Рождественского спрошу. В будущем эта книга популярна? Да, не то, чтобы популярна, но саму теорию проходит в школе. Хотя по-прежнему пытаются запретить. Но это смотрится вроде отрицания вращения Земли. Люди, сколько-нибудь образованные, крутят пальцем у виска. 24 декабря в Зимнем дворце была рождественская елка. Точнее елки. По дереву на каждого великого князя и княжну Машеньку. Только бабенька на этот раз не командовала исконно немецким мероприятием, поскольку уехала на лечение в Европу. Так что справлялись отечественными силами. Под Сашиной елью ожидаемо оказалась коллекция оружия, и холодного, и огнестрельного. Среди первого, кроме многочисленной кавказской продукции, катана от Никсы, за что отдельное спасибо. Среди второго, охотничье ружье от Рихтера, а также модель парохода фрегата и офицерский кортик от дяди Кости, и куча всяких картин классического стиля. Саша, было принялся, рассматривать оружие, но под елкой имелась отдельная коробка от папа. Царь стоял рядом и наблюдал за процессом, так что не ознакомиться с содержимым было совершенно невозможно. Саша развязал синюю ленточку, развернул упаковку и открыл коробку. Она была заполнена бумагами, а поверх них лежала сафьяновая коробочка, шириной в ладонь. Саша нажал на замочек, и крышка открылась. Внутри на красной бархатной подложке лежал золотой крест, покрытый малиновой эмалью, а рядом восьмиконечная звезда с чередующимися серебряными и четырьмя золотыми лучами, а в центре на черном поле маленький золотой крест, а по кругу надпись «Польза, честь и слава», а под эмалевым крестом и звездой трехцветная орденская лента, шириной сантиметров 5, на ней две крайние полосы черные, а средняя – красная. Папа взял знаки ордена, под ним обнаружился царский указ о награждении. «Божию милостью, мы, Александр II», – успел прочитал Саша. Царь взял бумагу и небрежно отдал стоящему рядом Гогелю. «Читай, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее», продолжил Григорий Федорович, «нашему штабс-капитану и возлюбленному сыну великому князю Александру Александровичу в воздаянии гражданских заслуг по изобретению лекарства от воспаления легких и других смертельных болезней и спасению возлюбленного племянника нашего Николая Константиновича и нашего генерала от инфантерии Якова Ивановича Ростовцева, а также труды по учреждению воскресных школ и прочие заслуги перед Российской империей». Всемилостивейше пожаловали мы вас указом 25 декабря 1859 года, капитулу данным, кавалером императорского ордена нашего святого равноапостольного князя Владимира II степени. Саша отметил про себя строку про воскресные школы. Отлично, будет, чем размахивать, ежели что, орден же дали. Ник состоял рядом и смотрел с явной завистью, хотя орденов у него было раза в два больше, чем у Саши, но все династические, данные при рождении, или подаренные европейскими монархами, и ни одного за заслуги, а Владимира просто так не дают. Папа обнял, мама обняла и поцеловала в щеку, а почему не первый, поинтересовался Саша. Царь хмыкнул, Сашка, первый был у Суворова, заметил Никса, а второй, ну, например, у Державина, вспомнил брат, голову наклони, сказал царь, и надел ему на шею Владимирский крест на орденской ленте, а потом приладил на грудь звезду. «Спасибо», – с чувством сказал Саша. «Моя команда тоже не будет забыта, не беспокойся», – кивнул царь. «Не забуду. Пирогов из Клифосовский, дворяне», – сказал Саша. «Но у меня есть Андреев из Вологодских мещан. Ему бы какой-нибудь орден, который дает дворянство. Обдумаю», – пообещал папа. «И Заварыкин из крепостных», – добавил Саша. «И Баландин из купцов». Царь вздохнул и перевел разговор на другую тему. «Яков Иванович рвался тебя поздравить, но я ему запретил». «Правильно», — одобрил Саша, — «рано ему выезжать». И отметил про себя, что про план крестьянской реформы из 6 пунктов, который ему выкатил Саша на последней встрече, Яков Иванович, видимо, умолчал. Под указом о награждении лежала привилегия на печатную машинку, а под ней — привилегия на велосипед, а под ней — привилегия на проходной вагон, а под ней — привилегия на маркер, который получился из шариковой ручки. И подо всем этим, Указ об учреждении патентного ведомства, точнее Российского научно-технического общества с правами патентного бюро. «Вот это здорово», — сказал Саша. «Просто супер. На донаты будут деньги», — пообещал папа. «Как только справимся с банковым кризисом, главой общества указ назначал Якоби, а в президиум — Линца, Пирогова и Остроградского». Саша сразу подумал о конфликте интересов, но решил не портить праздник. Наконец гостей пригласили к рождественскому столу. «Ну, первая звезда уже есть», — подумал Саша. «Обмыть бы надо», — шепнул Саша Никсе, когда они сели за стол. Папа тем не менее услышал. «Сашка, рано тебе еще пьянки устраивать». «Папа, ну, почему пьянка? Я бы просто пригласил друзей, мою команду, без которой я бы ничего не смог, поставил им шампанское, они же все взрослые, все старше 16 лет, а я чисто символически полбокала». Про водку он даже не решился заикаться, покосился на свою звезду, в диаметре сантиметров 8, ни в один граненый стакан не влезет, как же они тут обходятся. Глава 6. «Ладно», — смирился царь. «Когда? Завтра вечером, если можно». «Хорошо. Сколько человек?» Саша начал загибать пальцы. «Моя петерговская лаборатория, 5 человек, Пирогов, Склифосовский, Никса, Петя Кропоткин, гувернеры, Гагелий Зиновьев, Строганов, Рихтер и ты с мама, 14 человек». Мама не совсем вписывалась в мероприятие по обмыву ордена, но не пригласить ее было бы полным свинством. Без Гагеля, Зиновьева и Рихтера со Строгановым он бы тоже обошелся, но это было никак невозможно. Видимо, они и есть непосредственное начальство. В общем-то, с политической точки зрения хорошо бы еще пригласить Елену Павловну и дядю Костю. Но приглашение дяди Кости неминуемо влекло за собой приглашение тети Санни, что было несколько лишнее. «Может быть, 17, задумчиво проговорил Саша, Елена Павловна, дядя Костя и тетя Санни. Если, конечно, в моем кабинете уместится 17 человек, я пришлю тебе вино из погребов», — сказал папа, и перевел взгляд на Гагеля. «Смотри, чтоб не перепились, Григорий Федорович. Сашке, чтоб не больше полбокала». Мероприятие состоялось 26 декабря в 8 вечера. В праздничный день 25 го решили не устраивать, ибо был большой выход, и все устали. А у дяди Кости была елка, были святки, то есть никто не учился, зато не мог отговориться занятостью. Правда, работали магазины, ярмарки, совет министров и крестьянский комитет. Перед тем был семейный обед у папа, откуда часть публики перекочевала к Саше. «А ты прав был», — заметил царь. «Тверское дворянство отказалось избирать нового предводителя. И что будете делать? Назначим от правительства. Это называется сеять ветер. Многие считают, что я только и делаю, что сею бурю», — заметил царь. «Неправы», — сказал Саша. «В основном, ты пытаешься ее остановить, но тут можно перестараться. Путь лучше крутит мельничные жернова, а не крыши сносит. Но для этого не надо создавать лишние перепады давления и температуры, чтобы не росла сила ветра». «Политика не физика», — усмехнулся папа. В итоге на пирушке собралось 18 человек. Сашины врачи в полном составе, считая Пирогова и Склифосовского, гувернеры в полном составе, ибо и Казнакова нельзя было обидеть, Константин Николаевич с Александрой Иосифовной, Елена Павловна и царская чета. Стол был накрыт, однако водка отсутствовала. При дворе Александра Николаевича ее вообще не жаловали. Так, напиток на любителя. Зато французского вина было хоть залейся, и две бутылки яблочного кваса очевидно для виновника торжества. Парк подарков ожидало новое пополнение. Новый крутой микроскоп от Елены Павловны, барометр от дяди Кости, книга Пирогова «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела» с подписью, плюс всякая ерунда, плюс врачи скинулись на статуэтку Асклепия с посохом, змеей и чашей. Самый интересный подарок притащил Никса. Он собственноручно развернул глубокую серебряную посудину, украшенную позолотой, и водрузил в центр стола. У посудины были две ручки в форме орлиных голов. «Это тебе», — провозгласил брат, — «на будущее». «Братина», — с некоторым удивлением спросил Саша. «Конечно, честно говоря, думал, что это древнерусский предмет обихода. Ну, там при дворе Владимира Святого, в каждом полку есть», — заметил Рихтер. Братина была очень кстати. Саша начал снимать звезду, и поймал на себе удивленные взгляды присутствующих военных, то есть папа, дяди Кости, гувернеров, Рихтера и даже Никсы. Неужели они не знают обычая? Врачи тоже смотрели с некоторым недоумением, в том числе военный хирург Пирогов. Саша положил звезду в братину, и она прекрасно уместилась в широченной древнерусской емкости. И Саша начал снимать крест. «Что ты делаешь?» – спросил папа. Саша таинственно улыбнулся, снял крест с орденской ленты и погрузил в братину. Гораздо лучше граненого стакана. Во-первых, вместительное. Во-вторых, граненый стакан прочно ассоциировался с ненавистным СССР. Сделал знак Митьке. «Шампанское». И указал глазами на ближайшую бутылку «Маэты Шандон». Митька взял бутылку, хлопнула пробка, поднялся над горлышком язычок тумана. «Дай мне», — сказал Саша и протянул руку. Взял и опрокинул в братину. Вовремя понял, что выдуть целую бутылку шампуня папа не позволит ни за что. Опускать братину по кругу, во-первых, против традиций, а во-вторых, у Никсы вообще-то туберкулез, хоть и кожный, хоть и в ремиссии. И Саша остановился на полбутылки. Шампанское обрело толстое облако пены и чудно пахло. Саша поднес братину к губам и начал пить. «Где ты это видел?» – поинтересовался папа. «Немного ли?» – но не остановил. Саша покончил с шампанским, аристократично взял награды большим и указательным пальцами, решив, что вылавливать их зубами слишком брутально для присутствующей публики, и поцеловал звезду и крест. «Во сне, наконец, – сказал он, – есть такой обычай», и вернул звезду на грудь, а крест на орденскую ленту и на шею. «Шут гороховый», – сказал папа. «А, по-моему, неплохо», – возразил Никса. «Тебе бы только перечить», – вздохнул царь. «Это я для храбрости», – объяснил Саша. «Папа, дело в том, что мы сейчас на одного Якова Ивановича извели плесень из пяти лабораторий. Петергоф, Киев, Москва, Первый кадетский и Константиновский дворец. Московская пропала», – заметил Склифосовский. «Совершенно верно», – кивнул Саша. «Московскую сгубили, потому что не знали, что фильтрат портится за несколько часов. Теперь знаем, но я не могу утверждать, что мы знаем про нее все. Может быть, это не последняя пропавшая партия. Теперь есть еще сухопутный госпиталь», – заметил Пирогов. «Да, Николай Иванович», – сказал Саша, – «ваша помощь совершенно неоценима и, к сожалению, до сих пор не оценена». «Николай Иванович», – обратился к хирургу папа. Пирогов встал. «Ты награжден орденом Святой Анны Первой степени», – провозгласил царь. «Указ уже готов». «Благодарю, государь», – с достоинством сказал Пирогов и поклонился. «А крест?» – поинтересовался Саша. «И звезда?» – выдаст капитул ордена. Саша чуть не сказал. «Ок, а Склифосовский?» – поинтересовался он. «Одно выделение туберкулезной бактерии чего стоит?» «Анна Третьей степени», – сказал царь. «Это, которая в петлице?» – поинтересовался Саша. «Да», – подтвердил папа. «Это, кажется, было не то, чтобы круто». Но Склифосовский, вроде, был доволен, встал и поблагодарил государя. Андрееву достался Станислав самой младшей третьей степени. Дворянство орден давал, но только личное. И на этом царские милости кончились. Саша встал. «Поздравляю всех», — сказал он, и поднял бокал с яблочным квасом, ибо лимит на шампанское был исчерпан. «За новых кавалеров». Все выпили. Саша сел и продолжил. «Папа, я не договорил. Отлично, что теперь нашу плесень будут выращивать и в сухопутном госпитале. Но даже, если мы при каждом госпитале заставим нашими плошками все подвалы, мы сможем спасти максимум одного человека в месяц. Как мы будем его выбирать? По жребию? По царской милости? И что ты предлагаешь?» – спросил папа. «Промышленное производство, ибо сфера применения нового лекарства огромна. Почти все инфекции, часть детских болезней, восстановление после ранения и травм. Нужно разработать метод промышленного производства. Мне представляется, что-то вроде пивного завода, где в огромных медных цилиндрах растет наша плесень». «Не сейчас», — сказал царь, — «но казна, конечно, поучаствует». «Проблема не только в деньгах», — сказал Саша. «То, что мы сейчас колем. Честно говоря, я каждый раз боюсь, что кто-нибудь умрет. Это некая смесь, как действуют отдельные компоненты, вообще говоря, неизвестно, а состав непостоянен. Нам надо выделить чистое вещество. Это должен быть белый кристаллический порошок, который надо будет растворять перед каждой инъекцией, как я вижу. А для этого мне нужна команда химиков. Думаю, Ходнев тебе сможет кого-то порекомендовать», – предположил папа. «То есть добро у меня есть?» «Конечно». 27 декабря приехал победитель Шамиля, наместник Кавказа, генерал-фельдмаршал Баритинский. Собственно, фельдмаршалом царь сделал его 6 декабря, Когда Саша занимался спасением Ростовцева и несколько выпал из политической повестки, Баритинского принимали император с императрицей и ему представлялись все великие князья. Во время развода Семеновского полка царь приказал взять на караул и прокричать «Ура!» в честь Баритинского, а потом его обнял. В общем, новоиспеченного фельдмаршала чествовали, как человека, который смог закончить Кавказскую войну, в которой вязли по самые уши, и уже звучали голоса, что пора бы вообще оттуда свалить и перестать тратить миллионы на кавказскую армию. И тут-то Баритинский и пленил Шамиля. А вечером был урок танцев. Уроками танцев назывались детские балы в Ваничковом дворце у дяди Низи, то есть великого князя Николая Николаевича, младшего брата царя. У входа во дворец трубками Гейслера была сделана надпись «С Рождеством Христовым», которая светилась нежно-сиреневым. И Саша понял, что электростанция назрела. У ворот было рассыпано конфетти и лежала в снегу пара развернутых в спирали мотков серпантина. Видимо, кто-то начал праздновать. На безобразие угрюмо смотрел местный дворник. Когда питерские труженики метлы и лопаты начнут его проклинать? Или уже, в танцевальном зале у дальней стены, между мраморными колоннами, стояла большая елка и доходила почти до потолка. На ней висели традиционные фрукты, орехи, пряники, конфеты и фигурное печенье, и горели пожароопасные свечки. На окнах были тяжелые золотые шторы, а с потолка свисали хрустальные люстры с зажженными свечами, отражаясь в высоких зеркалах. Саша пришел в синем гусарском мундире с крестом святого Владимира на шее и звездой на груди. Утром он спросил у Гогеля, можно ли носить с военным мундиром гражданский орден. Владимир-то и без банта, и без мечей, хотя и второй степени. Можно, подтвердил гувернер, заслужите и военный. Я бы предпочел, чтобы не было войны, заметил Саша. Он волновался, не заметит ли публика, что мундир не от Нарденштрима, а от Степана Доронина. Отвлечет ли орден внимание присутствующих, а остальные награды? Поинтересовался Гогель. У Саши было еще четыре российских: Андрея Первозванного, Александра Невского, Анны Первой степени и Белого Орла, данные при рождении, и два иностранных: Прусский орден Черного Орла и Гессенский орден Людвига Первой степени. За что эти, Саша понятия не имел. «Ну, я же не новогодняя елка», — возразил он вслух. «И не Леонид Ильич Брежнев», — подумал он про себя. «И это все лишь уроки танцев, а не официальный прием», — добавил он. «Танцевать, правда, было решительно ни с кем. Тина за границей вместе с семьей принца Эльденбургского и почему-то Сережей Шереметьевым. Жуковская, на взрослых балах. Даже женя Лихтенбергская с матерью в Париже. Оставалась супруга хозяина торжества Александра Петровна, старшая сестра Тины. Александре Петровне было едва за 20, но она была 3 года замужем и имела сына Николая. Второй интересной дамой была, собственно, Тютчева Анна Федоровна, которая на правах гувернантки посла сестренку Машу. Остальные присутствующие особы были откровенными нимфетками младше 16 лет, иногда симпатичными. Но о чем с ними разговаривать, Саша не представлял совсем. Анна Федоровна была бы неплохим вариантом для флирта, если бы не радикальная разница в возрасте. Не красавица, но зато и не дура. Единственное, что славянофилка. Да, славянофилка – это, конечно, диагноз. Зато простит отдавленные ноги, ибо ребенок. Да и слухи вряд ли пойдут, все-таки в матери годится. В общем, мне нравится, что вы больны не мной. Поскольку бал был маленький, домашний и вообще для своих, открывал его не полонез, а вальс. Саша подошел к Тютчевой, поклонился и сказал, как положено по этикету: «Не откажите мне в удовольствии танцевать с вами». «Ох, Александр Александрович», вздохнула Тютчева, «я же на службе». Саша покосился на сестру, которая самозабвенно кружилась около елки без всяких кавалеров и, кажется, дополнительной опеки не требовала. К тому же за ней следила помощница Тютчевой, мадемуазель Тизенгаузен. «Мне кажется, без вас справиться», — предположил Саша. «А я впервые решился кого-то пригласить и получу отказ. Я прекрасно понимаю, как ужасно танцую и надеюсь на ваше снисхождение». Тютчева задумалась. «И как свежий кавалер претендую на некоторые льготы». Анна Федоровна усмехнулась и подала руку. «Только я тоже не самая лучшая танцовщица». «Отлично», — улыбнулся Саша. «Не так будет виден контраст». Саша смутно надеялся, что чему-то научился за 1,5 года, и уповал на память тела. Бывшего хозяина мучили танцами лет этак с 5, и повел Тютчеву в вальсе. «Не так уж плохо», — заметила она. «Чувство ритма у меня есть», — похвастался он, только трудно в него вписываться. А правда, что вальс был запрещен при Павле Петровиче? О, да, его величество упал, танцуя с княжной Лопухиной, и немедленно отдал приказ, чтобы вальс был исключен из танцев, и никто не смел вальсировать. «Я бы не стал мстить вальсу», — сказал Саша. «При вашем прадеде много что было запрещено, а что еще? Например, надо было говорить и писать государство вместо отечества и мещанин вместо гражданин. Прелесть какая!» — восхитился Саша. «В логике прадеду не откажешь. Разумеется, зачем государству граждане? Они только отечеству нужны, а государству удобнее мещане, еще лучше обыватели. Еще есть слово «население», это вместо слова «народ». Потом запретили слово «клуб». Существовал клуб, который был известен под названием «музыкальный клуб». Указом его заставили назвать музыкально-танцевальным собранием. О, с иностранными словами боролись, хорошилище грядет по гульбищу, иногда их чересчур, и не говорите по-сербски «театр», позоришьте, и ничего, живут, а по-чешски вообще девадла, откуда вы это знаете? Я много читаю, Анна Федоровна, улыбнулся Саша, а идиотские запреты меня бесит, так что никак не могу одобрить Павла Петровича, хотя он мой прадед. Есть высшая справедливость в том, что те, кто запрещает все подряд, кончают не лучшим образом. Вальс он потом разрешил, залюбовавшись танцем той же Лопухиной. Как она решилась нарушить царский указ? Не она. За княжной тогда ухаживал камергер князь Васильчиков. Как-то на балу она ему призналась, что очень хочет повальсировать. Тогда князь подошел к оркестру и объявил от имени государя, что велено играть вальс, и они с княжной полетели по зале к изумлению всех. Государь явился как раз во время вальса, нашел, что они отлично танцуют, и запрет был забыт. Правда, только при дворе. Для петербуржцев вальс был по-прежнему запрещен. «Понятно», — усмехнулся Саша, — «это только в богомерской Франции закон один для всех, а мы в богоспасаемом отечестве, точнее государстве, и не граждане». Между прочим, картина Федотова «Свежий кавалер» тоже была запрещена. Николай Павлович запретил, да, ну, вот, опять мне приходится краснеть за моих предков. Из чего запретил? Дискредитация армии, там орден гражданский. Да, Станислав, кажется, орден на халате, драные сапоги, руках у кухарки, кот, гитара, бутылка из-под шампанского и вчерашний собутыльник под столом. Что-то до боли знакомое. Давайте-ка угадаю. Дискредитация ордена, непочтительное изображение, уточнила Тютчева. Запреты, думаю, сродни алкоголизму. Запретит что-нибудь человек и чувствует свое величие. И так ему так сладко от этого, что он рвется еще что-нибудь запретить. Тем более, что дедушка был трезвенник. Видимо, радости в жизни не хватало. Вдруг Тютчева помрачнела, рука ее дрогнула на его плече, и она чуть не споткнулась. Но Саша удержал ее. «Что с вами, Анна Федоровна? Совершенно невозможно быть худшим танцором, чем я». Глава 7. «Александр Александрович, вы описали картину Федотова». «Да, я ее хорошо помню». «И что, вы не можете ее помнить? Ее сняли с выставки, когда вы были совсем ребенком, а потом продали в частную коллекцию, и она больше не выставлялась». «Ну, я же ясновидящий, Анна Федоровна. Вы еще не привыкли? К этому невозможно привыкнуть. С вами то легко, весело и спокойно, а то вдруг словно бездна разверзается. Простите, если напугал». Тем временем вальс кончился. Объявили польку. «О, боже!» — воскликнул Саша. «Прыгать, как заяц. Не так уж много подскоков в современной польке», — утешила Тютчева. «Больше глиссе». «Что глиссе? Это скользящий шаг», — Саша помнил из уроков с мсье Пуаре. «Спасайте, Анна Федоровна», — взмолился Саша. «Я обязательно скакну не в тот момент, не на ту высоту и не так. Упаду, как Павел Петрович, обижусь, нажалуюсь папа, попрошу запретить польку, а он так удивится, что я хочу что-то запретить, а не разрешить, что тут же послушается», и подал Тютчевой руку. Она озабоченно посмотрела в сторону помощницы и Маши, нашедшей себе кавалера по возрасту и, кажется, вовсе не намеренной пропускать польку, вздохнула и приглашение приняла. Полька была плоха тем, что не очень-то и поговоришь между прыжками и скольжениями, но Тютчевой как-то удавалось. «Смотрите, сколько хорошеньких девочек», — проговорила Анна Федоровна, — «пригласите их, Александр Александрович, только не больше трех танцев одной. Ну, кто со мной пойдет?» — поинтересовался Саша. «Я же танцую, как медведь, любая», — усмехнулась Тютчева. «Уверяю вас, Александр Александрович, девушкам в основном совершенно не важно, как вы танцуете скольжение под скок. Вы замечательно суфлируете, улыбнулся Саша, спасибо. А после ваших подвигов Геракла, продолжила Тютчева, это поискать надо такую глупышку, которая не потерпит от вас отдавленных ног глиссе под скок. Вы придумали телефон, вы написали конституцию, вы голодали ради своего друга Склифосовского, вы Ростовцева на ноги поставили. Кто сейчас помнит, как танцевал Джордж Вашингтон? Петр Великий, говорят, неплохо, заметил Саша. Так тренируйтесь, если хотите достичь совершенства подскок глиссежите. Работаю над собой, кивнул Саша, и перепрыгнул с одной ноги на другую. Кажется, именно это означал термин «жите». Вроде, да, не ошибся. После польки объявили галоп. О, нет, сказал Саша, это выше моих сил. В галопе надо было прыгать уже не как заяц, а как горный козел. Пропускаю, заявил Саша. Слава богу, сказала Тютчева. Надеюсь, что мазурка моя, спросил Саша. Но, возразила Анна Федоровна, с мазуркой я точно без вас не справлюсь. Она сложная, фигуры перепутаю. Тютчева заколебалась. И мне же надо реабилитироваться за холод бездны, добавил он. Ну, хорошо, вздохнула она, и направилась к Маше. А Саша опустился на стул недалеко от елки. Тем временем публика подпрыгивала, взявшись за руки, играла в ручеек и водила спиралями хороводы. И все это в бешеном темпе. Танец напоминал прошлогодний котельон, который Саша тоже благополучно просидел на стульчике, но был гораздо быстрее. Галоп тоже часто ставили в конец, но на этот раз завершающим танцем стоял полонез, и он был уже обещан. Рядом подсела супруга дяди Низи Александра Петровна, урожденная принцесса Альденбургская, старшая сестра Тины. «Я тоже не люблю танцевать», призналась она. Александра Петровна была похожа на младшую сестру, но ее портил крупноватый нос и не слишком выдающаяся грудь. К нарядам она была вовсе равнодушна. Золотистое бальное платье с глубоким декольте, конечно, присутствовало, но кто его выбирал, хрен знает. Говорили, что мать, принцесса Тереза Альденбургская, вытащить Александру Петровну в свет было задачей нетривиальной, так что дядя Низи справлялся с этим через раз и все больше проигрывал. Ибо у Александры Петровны было хобби, которое она предпочитала всему остальному. «Саша, ты не обидишься, если я поговорю о деле?» – спросила Александра Петровна. «Обрадуюсь. Ненавижу светские разговоры. Ты знаешь о моей общине сестер милосердия?» «Конечно», – кивнул Саша. Упомянутой общине исполнился год с хвостиком. Она получила название Покровская, и для нее был выделен участок на Смоленском поле Васильевского острова. Александра Петровна основала там бесплатную больницу для малоимущих и буквально не вылезала оттуда. Ходила, как на службу. Сама делала перевязки и, говорят, даже работала в прачечной. В свете над ней смеялись. Дядя Низи хмыкал и пожимал плечами. Саша нашел его глазами среди толпы танцующих. Николай Николаевич упоенно порхал по залу за руку с симпатичной нимфеткой лет 15. Сколь разных людей сводит судьба в одной постели. Бывает, что и к счастью, но явно не в этом случае. Интересно, какой длинной очередь выстроится, когда он продавит здесь право на разводы. «Ты не поделишься со мной пенициллином для моей больницы?» – спросила Александра Петровна. «Делиться там нечем», – сказал Саша. «У нас его кот наплакал, и сейчас все для Ростовцева. Я Андреева пришлю, он научит плесень выращивать. Нужен только подвал побольше. Найдем», — сказала Александра Петровна. «Но это не решение проблемы, потому что придется выбирать одного из сотен пациентов, которым препарат мог бы помочь. И выбирать, боюсь, будет папа. А в чем решение? Надо выделять чистое вещество. Для этого нужна лаборатория. Для лаборатории нужны деньги». Папа обещал, но не сейчас, ибо казна не в лучшем состоянии. А у Елены Павловны и Константина Николаевича я уже стыжусь просить. «Я могу продать мои драгоценности», — сказала Александра Петровна. «Не стоит», — возразил Саша. «В жизни всякое бывает». Она улыбнулась. «Ты говоришь так, как будто тебе не 14, а 50. Знала бы она, насколько в точку. Они мне совершенно не нужны», — добавила Александра Петровна. «Я не люблю светскую жизнь, не надевать же их в больницу, только не все», — взмолился Саша. «Хорошо», — улыбнулась она, — «да я знаю, что надо мной смеются. Не слушайте глупцов, не они определяют будущее». «Спасибо», — сказала она, и поднялась с места, до полониза. Собственно, полонез Саша должен был танцевать с ней. На сей счет были четкие правила. Хозяйка бала главный танец должна танцевать с самым почетным гостем. А так как ни царя, ни никсы не было, самым почетным гостем оказывался он. «Только ты мне подсказывай», — попросил он, — «чтобы мне не перепутать фигуры». «По мере силы моих скромных знаний о предмете», — сказала она, — «галоп отплясали», — объявили лансье. «Танец сложный, на четыре пары, так что Саша тоже надеялся пропустить, но Александра Петровна подвела к нему ту самую нимфетку, с которой минутой раньше отплясывал ее муж. Это графиня Елизавета Андреевна Шувалова», — представила тетя Александра. Девочка и правда была мила, только грудь носила нимфеточный прыщеобразный характер, что только подчеркивало декольте. Саша подумал, что в данном благородном собрании эта часть тела лучшая у госпожи Тютчевой, в чем-то 30 лет предпочтительнее 15. Саша поднялся с места. «У вас свободен лансье?» – спросил он девочку. Лиза обернулась и посмотрела на дядю Низи, который далеко не ушел. Тот кивнул. «Да, свободен, ваше императорское высочество», – сказала Шувалова. «Вы готовы мне подсказывать?» «Да», – кивнула она. «Конечно, ваше высочество». Собственно, лансье – это форма кадрили. Тот факт, что на дворянских балах танцуют кадриль, явился для Саши полной неожиданностью. Кадриль ассоциировалась у него с кавалерами в красных шелковых рубахах и жилетах мастеровых, работницами в платьях в крупный горошек, а также аккомпанементом из балалайки и гармошек. Когда мсье Пуари впервые попытался учить его кадрили, Саша не сдержал удивления. «Но это же русский народный танец, это деревенский французский танец», — возмутился учитель. «Лансье — довольно медленный вариант кадрили, но это почти не спасало. Все пять фигур присутствовали. Распорядитель называл их по-французски. Мадемуазель Шувалова честно подсказывала.